Глава 27. Веревочная лестница. «Изящно повернул», — похвалила Зира Адама, который с трудом удерживал поводья. «Осталось только перебраться через мост. Врата спрятаны в пещере на той стороне». Пока Зира тянула веревочную лестницу на себя, метр за метром, Баблу кричал и плакал. «Малыш, не бойся, скоро вытащу твою сестренку». «Хоп-ля», — крикнул Адам, когда мамонт, не сбавляя хода, влетел на подвесной мост. Ему едва хватало там места. Зира рванула лестницу со всей силы и вдруг отлетела на другой конец башенки. Она уставилась на обрывке веревок у себя в руках, и Баблу взвыл еще громче. Зира бросилась к краю башни и заглянула в бездну. Она едва успела разглядеть Тару и Тобиаса, падающих в пропасть. Затем они исчезли во тьме. Мамонт перелетел через мост, и Зира перевела взгляд наверх на своды пещеры. Вдалеке над башней Локи вился дракон Заксигил. На нем восседал Локи. Через сколько времени они выяснят, что случилось? Скоро ли окажутся здесь?